Меня найдут, увидят мои обожженные глаза и подумают, как он страдал, как звал на помощь. Но бурные порывы, сожаления, страдания души — это ведь тоже богатство. А я все потерял. Юные девушки в первую ночь любви узнают печаль и плачут. Печаль нераздельна с трепетом жизни. А я уже не печалюсь. Я сам стал пустыней. Во рту уже нет слюны, и в душе нет больше милых образов, которые я мог бы оплакивать. Солнце иссушило во мне источник слез. Но что это? Дыхание надежды коснулось меня. Так пробегает по морю едва заметная рябь. Отчего все существо мое встрепенулось, хотя сознание еще ничего не уловило? Ничто не изменилось, и однако все стало иным. Песчаная гладь, невысокие холмики, редкие мазки зелени — все это уже не ландшафт, а сцена. Она пуста, но чего-то ждет. Смотрю на Прево. Он тоже поражен и тоже никак не разберется в своих ощущениях. Честное слово, сейчас что-то произойдет. Честное слово, пустыня ожила. Честное слово, это безлюдье, это безмолвие вдруг преобразилось. Оно живет взволнованнее, чем вскипающая гулом площадь. Мы спасены. По песку кто-то прошел. Да, мы потеряли след рода человеческого. Мы были отрезаны от своих собратьев, одни во всем мире, словно забытые в час великого переселения. И вот он на песке, чудесный отпечаток, оставленный ногою человека. Смотрите, Прево, здесь разошлись двое. А здесь опустился на колени верблюд. А здесь... Но это совсем не значит, что мы уже спасены. Нам нельзя ждать. Пройдет час-другой, и нас уже ничто не спасет. Когда начинается кашель, жажда убивает быстро. А горло у нас у обоих. Но я верю. Где-то в пустыне мерно движется караван. Мы идем дальше, и вдруг откуда-то доносится крик петуха. Гийоме рассказывал. Под конец я слышал, в Андах пели петухи. И поезда слышал. Заслышав петуха, я тотчас вспомнил рассказ Гийоме и подумал. Сперва меня обманывали глаза. Конечно, это все жажда виновата. Вот теперь и слух мне изменяет. Но тут Прево схватил меня за руку. Слыхали? Что? Петух. Значит... Дурень, конечно же, это значит жизнь. У меня все-таки была еще одна галлюцинация, последняя. Гнались друг за другом три собаки. Прево их не видел, хотя и смотрел в ту же сторону. А вот бедуина мы видим оба. Мы протягиваем к нему руки. Мы оба зовем его, что есть силы, и оба смеемся от счастья. Но наши голоса не слышны за 30 шагов. Голосовые связки уже высохли. Мы говорили друг с другом почти беззвучно и даже не замечали этого.